Замечательный шнурок. Но прежде чем получить первый такой сертификат, Евгению Харченко пришлось проделать немалый путь в науке и по служебной лестнице. Сначала закончить Новочеркасский политехнический институт, устроиться в ЦНИИ специального машиностроения, который занимается главным образом разработкой композитных материалов для ракетно-космической техники. Затем пришлось защитить кандидатскую диссертацию, потом докторскую, стать профессором, получить государственную премию СССР. Ну и встать в итоге перед фактом того, что государство самым зверским образом урезает бюджеты оборонных институтов, что зарплаты тают, а перспективы становятся все более туманными. С одной стороны, у Евгения Харченко не было абсолютно никакого желания прозябать без денег и перспектив. С другой, зарабатывать деньги хотелось все-таки чем-нибудь близким к тому, чем он занимался всю прежнюю жизнь. А занимался он органопластиками, которые также называются арамидными композитами, самыми высокопрочными и при этом легкими материалами. Но как совместить приятное с полезным? Что делать? На какие деньги? Долгое время Евгений Харченко этого не знал. Первое, что пришло в голову – производство особо прочных шнуров из арамидных волокон. Применяться эти шнуры могли везде, где требовались гибкие, но в то же время прочные и легкие соединения. Мне как раз попались на глаза на каком-то предприятии шнуроплетельные машины, вспоминает Евгений. Я подсмотрел на бирочке название завода-изготовителя, узнал цены, а потом собрал 10 самых активных моих институтских сотрудников и сказал: «Нечего нам погибать, нам нужно кормить семьи. Давайте скинемся на 2 станка и учредим фирму». Так мы и сделали. Я стал генеральным директором и основным акционером вновь созданного предприятия. Помещение под цех было снято у родного института. А сырье, по словам Харченко, в те времена можно было взять просто по бумажке. Я к тому моменту работал в отрасли уже лет 20, наверное. И, естественно, знал всех, а все знали меня. Я мог приехать, скажем, на предприятие в Тверь и сказать директору: «Саш, дай 2 тонны волокна, расплачусь через полгода, вот тебе гарантийное письмо». И все дела. Из первых 2 тонн волокна Армаком произвел несколько десятков километров шнуров. И шнуры, как ни странно, начали пользоваться спросом. Их стали приобретать в качестве буксировочных тросов для различных креплений в конструкциях дельтапланов, парапланов, яхт и так далее. «С продуктом я просто угадал», — говорит Евгений. «Никаких специальных расчетов ниши не проводилось. И благодаря этому угадыванию наш годовой оборот в 92-93 годах превысил $100 000. В то время в Армакоме работали около 30 человек.